С тех пор Мукра надолго покончил со странствиями. Постигал науку боя у Курмы, хозяина кибиток на берегу реки. Сам Курма тоже молодой, сын богатых родителей, отец приближенный Каана. В юности побывал во многих странах, повидал кучу диковинок. Не то что Мукра, у которого пьяный отец как-то зарубил мать и чуть не убил малолетнего сына. Курма не первый год проводил зиму у реки. Здесь теплее, чем на равнинах. Ему помогал старый слуга. Когда-то враги отрезали ему язык, искололи копьями и бросили умирать. Отец Курмы спас умирающего юношу, и с тех пор тот преданно служил семейству. Первое время Мукра помогал по хозяйству. Вставал с позаранку, убирался, готовил завтрак, выводил овцы быков на пастбище. Потом его заменил старый слуга, а Мукра присоединился к учителю в ежедневных тренировках. Наступила зима, но, к удивлению Мукры, изнеженный хозяин поселения продолжал занятия на морозе. Его ухоженная борода покрывалась льдом. Потом в кибитке после занятий Мукра помогал ее расчесывать. Тренировки поразили Мукру. Никакого оружия. Бесконечное сидение на морозной земле, чтение молитв. «До сих пор ты всегда полагался только на силу рук и ног», — сказал Курма на первом занятии. «Ну, еще на быстроту реакции и хитрость ума. Но этого мало, если ты хочешь стать непобедимым воином». «А что же еще, учитель?» — спросил Мукра. «Действовать невероятно быстро?» «Нет, конечно. Когда-нибудь ты встретишь человека быстрее или сильнее тебя и проиграешь». «А как тогда быть?» Курма поднял руку. «Вот, смотри, что ты видишь?» «Вашу руку!» «А теперь закрой глаза». Мукра повиновался. «Что ты видишь теперь?» «Ничего, темнота». «Правильно. Если я закрою глаза, мир исчезнет. Закрою уши, уйдут все звуки. Зажму нос, перестану чувствовать запахи. Ничего не будет». «Но тогда меня ударят? Как я отобьюсь?» «Молчи и не перебивай меня, невежда! Я говорю о том, что весь мир — это просто отражение твоих чувств. Убери их, и мир для тебя исчезнет». «Это похоже на смерть». «Правильно. Жизнь — это иллюзия. Краткий миг перед небытием. Тебе кажется, что ты живешь. Ты видишь сон, который может прерваться в любой момент». «Согласен. А раз так, то перестань беспокоиться о жизни и смерти. Освободи свой разум от любых мыслей. Стань никем и ничем». «Зачем, учитель? Как мне это поможет в бою?» Курма поморщился и отвернулся. Пошел снег с дождем, капли упали на безупречно уложенные волосы и желтый халат. «Глупец! Став никем, ты овладеешь всем! Освободи свой разум, чтобы противник не мог его захватить. Что здесь непонятного?» Всю зиму и весну Мукра пытался овладеть искусством безмолвия ума. Садился на колени, размеренно дышал с закрытыми глазами. Это оказалось невероятно трудным делом. Он не мог ни о чем не думать. Постоянно сбивался на посторонние мысли. Ум растекался в стороны, как молоко из разбитого кувшина. «Представь, что ты — это поверхность озера», — сказал как-то Курма, заметив его затруднение. «А мысли — это камни, что падают в воду и мутят зеркальную гладь. Твоя задача — добиться идеальной незамутненной поверхности. Мягко отталкивай мысли на берег, не вникай в их суть». Поначалу мысли устроили на озере Мукры настоящий шторм. Но постепенно он с ними управился. Ему нравилось ощущать внутри себя неподвижное горное озеро. «Это только первый шаг», — сказал ему учитель. «Озеро с зеркальной поверхностью — тоже назойливая мысль. Иллюзия, что пришлась тебе по душе. Избавься от нее». И Мукре пришлось начинать все сначала. К следующей зиме он научился освобождать разум от плена мыслей. Сидел целыми днями на берегу реки. Созерцал воду, воздух и небо. А еще как собаки грызут кости. Когда пришел Курма, он сказал учителю: «Я освободился от привязанности к искусству войны. Могу просто сидеть здесь и постигать мудрость природы». Курма покачал головой. «Ты попался в другую ловушку сознания. Впал в безразличие. Это так же опасно, как и чрезмерное увлечение страстями. Главная твоя задача теперь – это сохранить непривязку разума и при этом упорно и энергично идти к цели». «А разве такое возможно?» «Нет ничего невозможного для воина, овладевшего искусством неприятия. Ты освободил свое сознание. Время от времени наполняй его своей целью». И Мукра возобновил тренировки с оружием. Учитель посмотрел, как он машет палкой, и сказал: «Ты пошел в верном направлении, когда отказался от привязанности к сабле. Весь мир – твое оружие. Используй любую возможность, чтобы победить. А если вокруг совсем нет оружия? Например, в пустыне или в море?» «В пустыне есть песок. Им можно заслать глаза врагу. В море вода. В ней можно утопить. А если вокруг вообще ничего нет?» «Такое трудно представить. Но тогда посмотри на врага, как на свое оружие. Он сам принес тебе меч, чтобы ты поразил его. Просто забери оружие у врага и одолей его. Кроме того, ты сам являешься смертоносным оружием». Мукра тренировался с раннего утра до поздней ночи. День за днем, месяц за месяцем, в любую погоду. Однажды учитель сказал ему: «Смотри, ты слишком привязан к победе над врагом. Твой враг – это еще одна иллюзия. Его не существует. Отринь тягу к победе. Победа или поражение, жизнь или смерть – это все концы одной палки. Перестань о них беспокоиться». «А как быть?» «Просто забудь о враге. Он пустое место, темное пятно в твоем сознании. Слейся с ним, узнай его страхи и сомнения, а затем набрось сеть на его разум». «Сеть?» «Сеть, капкан, мысленный меч, все что угодно. Если ты познал врага и его страхи, твой разум сам выберет нужный образ». Мукра не совсем понял, как это делать, но очень старался. Когда прошла третья зима и луга покрылись красными цветами, ему удалось проверить новые умения на практике. Однажды утром он проснулся от недовольного сопения, выглянул из кибитки. На берегу ходил тощий пещерный медведь, злой и голодный после зимней спячки. Нюхал землю и фыркал. Он только что переплыл реку, привлеченный мычанием овцебыков. Учитель и старый слуга позавчера уехали в Большой Аил навестить родных. Мукра остался один и следил за овцебыками. Медведь побежал к загону. Он был огромный, не меньше кибитки, пожалуй. С шерсти стекала вода. Сначала Мукра хотел просто созерцать, как медведь загрызет овцебыков. А затем подумал, что он может оказаться интересным противником. Мукра побежал следом. Медведь заметил человека, развернулся и зарычал. Мукра подошел ближе. Зверь встал на задние лапы и заревел так громко, что овцы-быки задрожали и убежали в дальний угол загона. Трудно забыть о привязанностях разума, когда перед тобой стоит громадное разъяренное чудовище. Но Мукре удалось. Он вдохнул воздух и рассматривал стебель травинки, прицепившейся к груди медведя. Затем посмотрел медведю в глаза и слился с ним в одно целое. А дальше проще простого. Он разобрался, что медведь очень голоден. У него рези в животе и в задней лапе застряла заноза. А еще медведь боялся молний, потому что в детстве молния убила его мать-медведицу. Мукра направил медведя ниже по течению реки, где водилось много рыбы. А еще представил, как на медведя с неба обрушились каскады молний. И что же? Все вышло как надо. Медведь умолк, тревожно затряс головой, опустился на четыре лапы, заскулил, как собачка, и побежал прочь. Кстати, ниже по течению, к рыбе. «Отлично!» — сказал знакомый голос за спиной. «Ты постиг искусство боя?» Мукра обернулся. Перед ним стоял учитель. Когда только успел вернуться? Мукра поклонился. Благодаря вам, учитель. В руке учителя появилась сабля. Ты отличный ученик, Мукра. Теперь проверим, все ли ты понял правильно. И бросился в атаку. Поначалу Мукра запаниковал. Усомнился, что устоит против учителя. Ушел от выпада, кувыркнулся в сторону. Учитель не отставал, продолжал давить. Мукра разозлился. С трудом отбил атаку. Отбежал в сторону перевести дыхание. А потом сосредоточился. Весь мир — это сон. Обман разума. Никого нет. Ни ученика, ни учителя. Курма впился в него взглядом. Мукра безмятежно посмотрел в ответ. Даже если он проиграет сейчас, от этого ничего не изменится. Поражение, победа, какая разница? Мукра опустил руки и улыбнулся. Учитель замахнулся саблей и напал с диким криком. Мукра легко уклонился от удара, пройдя учителю в ноги. На ходу представил учителя в рваном халате, грязного, небритого, волосы в беспорядке. Кинул образ в сознание учителя. Тот на мгновение запнулся. Этого хватило, чтобы ударить учителя в живот, выхватить саблю и поднести ее к горлу противника. Учитель отдышался от удара и улыбнулся. «Ты впрямь постиг искусство войны. Иди, мне больше нечему тебя научить». Мукра хотел упасть на колени со словами благодарности, но учитель вдруг стал прозрачным, расплылся в воздухе. Все вокруг — река, луга, кибитки и овцы-быки — тоже превратились в бесцветные силуэты, потихоньку растворились в небытие. Что такое? Мир и вправду оказался иллюзией. Мукра закрыл глаза, сконцентрировался на пустоте внутри себя. А когда открыл, то обнаружил, что лежит в лесу. За кустами виднелся поваленный ствол дерева, рядом потухший костер, птичьи косточки. Вчера прошел дождь. Воздух морозный, изо рта пар. Это же лес, где он повстречал Канаяка.